сегодня побеседуем о нашем с вами сердце. У каждого из нас оно свое, вместе с тем оно некое общее человеческое сердце. Оно у нас больное. Больное буквально, потому что сердечные болезни, кардиоболезни – это бич человечества современного. С тех пор, как люди научились побеждать инфекционные болезни, сердечные болезни косят самую большую жатву смерти. Оно физически больно у нас, у многих. Оно больно духовно, безусловно, поскольку сердце – это не только мускул размером с кулак, который непрестанно сокращается, гонит кровь по организму, никогда не отдыхает, как самый важный орган. Это еще есть некое духовное вместилище, сокровище всех чувств, мыслей человека, если угодно, тот черный ящик самолета, о котором мы так часто сравниваем этот образ сердца человеческого. Такой, в темноте нашего сердца записывается все, что происходит в нашей жизни. Умеющий читать в сердцах, а Господь называется сердцеведцем, то есть Он знает наше сердце, знает все, и Матерь Божия знает наше сердце. Вот в этой темноте наших сердец, на неких странных письменах, никому не видных, кроме Бога, читаются вещи жуткие, странные и удивительные, и красивые, всякие. Сердце наше – это великая святыня и большое чудо. Как бы ни велики были наши храмы, но в храмах не обитает Господь в том мере, в котором Он может обитать в сердце. Как бы ни была велика Вселенная, она невместима для Бога. То есть Господь всегда больше, шире, Он вообще несравним с этими чудовищными просторами, о которых нам говорят цифры в математических и астрономических учебниках. А вот сердечко наше может Бога вмещать. И оно очень больное у нас сегодня. И очень бывает раздражительное, хилое, слабое, израненное. Причем такими стрелами, которые мы сами вытащить не можем. Раненый грехом человек похож на оленя, который убегает от охотника. И стрела вонзилась ему в бок, и он сам ее достать не может. И, может быть, убежал. И дай Бог, что убежал. И жив остался. Но стрела торчит и гноится, и без посторонней помощи, помощи человека, эту рану не исцелить. Похож на такое раненое животное, согрешивший человек, человек внутренне стенающий, внутренне мучающийся. Наше сердце воспринимает все, что происходит с нами в жизни. Человек, например, любит свою машину. Любит ее до самозабвения. Моет, чистит, красит, читает про нее соответствующую литературу, переживает о ней, как не переживает о родной старушке-маме там, или о ком-нибудь еще. Если, например, поцарапалась у нее машина, случайно, не дай бог, во-первых, некоторые готовы даже и убить за это, Боже сохрани. Вы думаете, эта машина поцарапалась? Это царапина на сердце человека, потому что у него сердце как машина. Машина в сердце живет. Сердце вобрало в себя это, и там оно все у него, в человека. Человек болеет, например, за футбольную команду. Некоторые готовы из окна выпрыгнуть. Тоже, Боже, сохрани. Когда проигрывает футбольная команда любимая, там совершаются какие-то вещи. В это время, кстати, пик сердечных кризисов среди болельщиков. Они могут, не знаю, что творить. И от радости, и от горя. Если попадает мяч в ворота футбольные, вы думаете, это мяч в сетку попал? Это мяч попал в сердце человеку. Это стрела, скажем, еще одна вонзилась в сердце человеку. Или буйные радости, или какой-то печали и огорчения. Все там, братья и сестры, все там абсолютно. И нет ничего вокруг, чего бы не было там. Все вбирается нашим сердцем, впитывается. И страдает оно, бедное, от того, что в нем всего понапихивано. И все-таки оно еще пустое. Оно Бога хочет. Бездна бездну призывает, говорит Псалом, имея в виду, что бездна человеческого существа, этого внутреннего, сокровенного, сердечного, призывает бездну милосердия Божия, бездну благодати. Люди всегда об этом думали. Всегда думали о внутреннем мире, о его превосходстве над внешним миром. Это любая глубокая культура и серьезная цивилизация всегда открывала для себя эту истину. И люди изобретали разные способы, как обезопасить себя, исцелить себя от сердечных тревог, от этих страхов постоянных, от этих переживаний. Придумали несколько вариантов поведения. Некоторые считали, что нужно возвышаться душой и закаляться. Как мы закаляемся, когда обливаемся холодной водой или обтираемся снегом, или там что-нибудь еще такое делаем. Так примерно считали стоики и подобные им, что нужно закалять свое сердце. У них была такая пословица «возвысься духом». То есть судьба будет бить тебя, будет издеваться над тобой, будет наносить тебе различные изощренные, неожиданные удары. Ты же смейся им, закаляй свое сердце, будь готов еще к большему числу ударов и презирай судьбу. То есть воюй с ней как бы как с невидимым врагом, который сильнее тебя, но не бойся его и презирай его, и закаляй свое сердце, чтобы оно было адамантовым таким, бриллиантовым, буквально таким жестко твердым, на котором нельзя ничего царапнуть. от которого отскакивает любое железо. То есть первый путь такой – закалить свое сердце, сделать его нечувствительным. Другие считали, что нужно сделать его пустым, отрешенным. Это, скажем, путь Востока, такого крайнего Востока, дальнего, путь буддизма, к примеру, когда сердце должно быть бесчувственным, не в смысле закаленности, а в смысле отстраненности. То есть меня это не касается, меня это не волнует. Оно должно быть огромным и пустым. Нужно сказать, что в обоих этих подходах к сердечной жизни есть такая частичная правда. Можно и закаляться, можно и отрешаться. Но христианство предлагает нам третий путь, который сложнее, но правильнее. Оно говорит нам, что сердце нужно очищать. Есть такой Псалом 50, который наверняка большинство из сидящих перед телевизорами, слушающих сегодня нашу беседу, знает наизусть. Там есть священные слова, которые наверняка знакомы каждому человеку, молящемуся или учащемуся молиться. «Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав, обнови во утробе моей». То есть пророк молится об очищении сердца, царь Давид молится об очищении сердца, согрешивший блудом и каясь, он молится об очищении сердца, не об очищении плоти. Блуд оскверняет буквальным образом плоть. Но вместе с тем он не молится об ритуальном очищении своего тела, молится о том, что Бог создал в нем, созиждил, создал чистое сердце. Оттуда источники греха. Давид прекрасно понимает, он пророк, понимает, что Богу нетрудно создавать такие маленькие вещи, если он создал огромный мир, с одной стороны, макромир, и с другой стороны создал очень маленькие действительно вещи, как Василий Великий красиво говорит, посмотри на этого художника, подумай о том художнике, который свернул в трубочку тонкое жало пчелы. Подумай, насколько тонок Господь, рассмотри цветок и посмотри, сколько в нем чудных этих маленьких прожилочек, такое, как на мраморе. Подумай о Творце, который с любовью это создал. Паскаль говорил, представь себе маленького жучка, представь себе кровеносные сосудики внутри этого маленького жучка, представь себе капельки жидкости и крови в этих кровеносных сосудиках этого маленького жучка. Представляй все до тех пор, пока ты не впадешь в изумление от того, сколь глубок мир вглубь, так же, как и вверх. То есть в широту, так же, как и в глубину. Все это дело Божие. Я к чему это говорю? К тому, что Богу не трудно, Богу, создавшему все это, не трудно очистить одно человеческое сердце. Казалось бы. На самом деле это дело очень трудное, требующее нашего согласия, нашего внимания и нашего соработничества Богу, наших добровольных усилий Богу в помощь. Вот единственное дело, в котором мы можем быть Богу помощники. Бог творил мир без нашего спроса и согласия, без нашего присутствия, и многие другие вещи делает, не спрашивая нас. Вот здесь мы должны им помогать. Наше бедное сердце нуждается в очищении, и Бог его очищать без нас самих не будет. Вот, собственно, братья и сестры, пожалуй, главная задача нашей жизни. А что получит человек, очистивший свое сердце? Человек получит все. И земное, и небесное, и временное, и вечное. Как чистая гладь горного озера, он отразит себе небо. Отразит себе солнце, взглянет в бездонную высь, и Божий лик отразится в этом озере, в этом чистом человеческом сердце. Описать словами невозможно то, чего не имеешь по факту, а я не обладаю чистым сердцем, и еще, как и вы, только думаю об этом. И не всегда я, собственно, и приступаю, к сожалению, к деятельному очищению своего собственного сердца, только, как вы, надеюсь, иногда приступаю к этому, иногда отступаю, как тростник колеблющийся. Но без всякого сомнения, братья и сестры, по мере очищения нашего сердца мы получим все, и временное, и вечное, ибо там, по слову святых отцов Исаака Сирина, Макария Великого, там, внутри нас, обретешь и рай, и лестницу в небо, и ангелов, и все блаженства, все там, все там. Об этом говорили все святые и праведные. Оно должно быть там. Сейчас его там нету. Оно будет там по мере того, как мы будем вынимать из него различные колючки, исцелять его от различных недугов, работать над ним, поскольку из всего нужного нужно заниматься больше всего сердцем. Премудрый Соломон говорил: «Сыне, дашь мне сердце». То есть Бог через Соломона говорил всем приступающим к Богу. Вот задача нашей жизни, дорогие христиане. Я желаю, чтобы сердечко ваше не болело и по мере вашей христианской жизни становилось чище и чище и чище. Приветствую вас, братья и сестры.